Философия бытовой радости. Я сплю под новым одеялом и вижу свеженькие сны о возвращении весны. Ах, как для счастья нужно мало. Пью кофе, крепкий, с молоком. Сегодня врач мне разрешил, терпела из последних сил. Ах, как счастливой быть легко. Читаю книгу. Муж на даче. И дети подросли от счастья. Вот и нашлись причины счастья. А как иначе?